Девять. С необычайным нетерпением ожидал Квиллер отчета Селии Робинсон о ее первом дне в Вест-Мидл-Хамке и, убеждая себя, что он, наконец, на правильном пути, то и дело приглаживал усы. Материал для колонки требовался к пятнице, но его глубокое научное исследование о бейсболе еще было не совсем завершено, поэтому он быстро набросал 1000 слов о сладкой августовской кукурузе, сельскохозяйственной культуре, которой любил похвастаться Мусскаунти. Подобно виноторговцам, продающим нетранспортабельное молодое вино, фермеры Мусскаунти выращивали сладкую кукурузу в количестве, достаточном лишь для местного потребления. Редкий деликатес, который, однако, никогда никуда не экспортировался. Он отвез материал в редакцию на велосипеде, а затем решил проехаться, надеясь, что монотонное кручение педалей прояснит теснившиеся в голове мысли по поводу истории с Тревельеном. Сделать Селию секретным агентом верилось ему просто указание свыше. Уже во Флориде она доказала, что на нее можно полностью положиться. Она следовала здравому смыслу, выполняла инструкции, читала шпионские романы. Там их расследование назвали бы операцией «Свисток». Подъезжая к Пикокской площади, Квиллер раздумывал, как ему лучше поступить. Сделать запрещенный левый поворот в театральный проезд или срезать через сквер, где езда на велосипеде запрещена. Или объехать сквер кругом и развернуться, описав букву «У», что опять же являлось нелегальным. Он еще не успел ни на что решиться, когда полицейская машина подтолкнула его к обочине, и из машины вышел Эндрю Броуди. «Ваши права!» – пролаял шеф полиции. Попытка ускользнуть офицера полиции. Езда на велосипеде без шлема, превышение скорости, отсутствие рефлектора на заднем крыле. «Ну хорошо, выпишите мне за нарушение штраф», – отстреливался Квиллер. «И увидимся в суде, когда у вас будет выходной». Броуди был внушительной фигурой пикокского ландшафта, громкоголосый, ворчливый, вечно нахмуренный. Исключение составляли свадьбы и похороны, где он играл на волынке. И Квиллер считал его одним из своих лучших друзей. И они редко упускали возможность обменяться остротами. После обычного подтрунивания шеф оставил свой резкий официальный тон и сказал весьма многозначительно. «А я заметил некоторое оживление за театром». Фараон явно узрел своим орлиным оком красную машину. Однако Квиллер пренебрег намеком и пустился в пространные объяснения, не имевшие никакого отношения к сказанному. Одним из его многочисленных навыков было умение разыграть невинное непонимание, если ему не хотелось давать прямого ответа. «Да, стоянка в эти дни забита», – начал он. «У членов клуба муки творчества. Они ставят новую пьесу. Ты ж понимаешь, что это значит? Актеры репетируют каждый вечер. Декораторы и костюмеры каждый день приезжают на работу. Проект достаточно смелый. Сон в летнюю ночь, где будут заняты сотни. Постановкой руководит твоя дочь. Пьесу написал Шекспир. Джуниор Гудвинтер играет Пека. Кэрол и Ларри дублируют». «Да заткнись ты!» – прервал его Броуди. «Ты сдал кому-то свой каретный амбар? Престарелая дама ездит на красной машине с флоридскими номерами». Благодаря бесцельной болтовне о пьесе Квиллер выиграл время, чтобы подготовиться к защите. «Аренда помещений находится в ведении отдела по недвижимости фонда К. Я к этому не причастен». «Но ты знаешь, кто эта дама?» — тоном обвинителя произнес шеф полиции. «Конечно. Все знают, кто она. Подруга Эфони Гейдж по Флориде». «А здесь она что делает?» «Точно не знаю. Но думаю, это как-то связано с предписанием врача. Она была в глубокой депрессии после смерти любимого внука или что-то вроде. И Эфони расписала ему Скаунти как подходящее место для того, чтобы начать новую жизнь». Броуди не убедили разъяснения Квиллера. «Что еще за новую жизнь она надеется начать в ее-то возрасте?» «Опять не надо меня цитировать. Я слышал, она хорошо готовит. И ходят слухи, будто она намеревается открыть кафе или закусочную. Ты, я думаю, согласен, что нашему городку не помешали бы некоторые улучшения в этой сфере. Кухня отеля просто отвратительна. Не удивлюсь, если окажется, что отдел экономического развития фонда К сыграл ведущую роль в деле приглашения этой дамы из центра». «Тогда что она делала сегодня в Вест-Мидл-Хамаке? Видели, как она въезжала в имение Тревельена?» «А в котором часу ее видели?» «Около полудня». Квиллер должен был соображать быстро. «Может, она доставляла затворнице горячий обед?» «Говорят, миссис Тревельен?» «Почему она не выходила оттуда до 5 часов?» «Энди, сколько агентов полиции штата спрятало у Флойда за деревьями? И почему они до сих пор его не нашли? Может, не там ищут?» «Проваливай! Ты только время у меня отнимаешь!» Броуди ткнул большим пальцем через плечо и направился к служебной машине. «Эк, тебе приперло остановиться и поболтать!» — крикнул ему вслед Квиллер. «Проваливай, проваливай! И убери к чертям с дороги это новое двухколесное приспособление для самоубийства!» «Ладно, только скажи мне, как выбраться из этой пробки, не нарушая закона?» «Езжай за мной!» Полицейская машина проложила путь, включив мигалку, а затем остановила движение в обоих направлениях, пока богатейший человек северо-востока центральной части штатов совершал свой незаконный разворот в виде буквы «У». Вернувшись в амбар, Квиллер сказал Юм-Юм. «Всего минуту назад у меня состоялась душераздирающая беседа с твоим дружком». Юм-Юм была влюблена в полицейский значок Броуди. Сегодня вечером Полли ужинала с Хасселричами, обязательство, которое ее всегда страшило. Квиллер подогрел себе замороженный обед и открыл банку крабов для сиамцев. Затем, когда наступил подходящий момент, позвонил Селли и пригласил ее к себе выпить чего-нибудь холодненького в этот теплый вечер. Она вошла с широкой радостной улыбкой и, пока Квиллер разводил лимонный концентрат, обошла весь амбар в поисках сиамцев. Оба гнездились в углублении прогнувшегося сиденья плетеного кресла-качалки. «У нас на ферме такая же была качалка», — сказала Селли, после того, как они устроились со своим прохладителем в гостиной. «Она передавалась семье мужа из поколения в поколение. И когда у нас появился телевизор, он ее сжег». «А какая связь между телевизором и качалкой?» — с искренним любопытством спросил Квиллер. «Ну, чтобы смотреть телевизор, он хотел завести кресло, на котором можно было бы полулежать. А для того и другого места не хватало». «У вас-то здесь места хоть отбавляй». «А где стоят ваши телевизоры?» «А у нас только один. Он в комнате у котов. Они обожают смотреть передачи о природе или телемагазин без звука». Селия восторженно рассмеялась. «Жаль, нет живых моего мужа. Уж я бы ему это пересказала. Наши коты жили в сарае, в дом их не пускали. А на сеновале, разумеется, у них ящика не было». После нескольких минут вежливой болтовни Квиллер перешел к главному. «Как все прошло?» «Сегодня у Тревельенов». «Хорошо. Было очень интересно. Дорога приятная, так что я вовсе не против туда ездить. У них ужасно симпатичный почтовый ящик в виде старого паровоза. А дом почему-то назван на указателе круглым, хотя в нем нет ничего круглого». Квиллер объяснил, что раньше, в паровую эру, депо по обслуживанию паровозов были круглыми. В центре депо находился поворотный круг, по которому паровозы переводили на разные пути. «Век живи, век учись», — сказала Селия, весело сплеснув руками. «Как вас приняли?» «Первой, кого я встретила, была сиделка, которая спешила сдать дежурство. Она поразила меня тем, что походила на замерзший огурец». «На какой огурец?» «Замерзший. Боюсь, бьюсь об заклад, она живет в Брр». Селия остановилась, чтобы посмеяться собственной шутке. «Она показала мне лекарство и велела не нарушать режим, иначе все это может кончиться больницей. Потом она ушла, и я встретилась с дочерью пациентки. Она могла бы быть очень хорошенькой, если бы была счастлива. Но опасаясь, что в свои 20 с небольшим, она успела очень ожесточиться. А как ее зовут? Странно, но на этот вопрос она ответила не сразу. А потом сказала, что ее зовут Тиш. Чуть позже, правда, я услышала, что мать называет ее Летти. Девушка ненавидит, когда ее так называют. Понимаю, что она чувствует, потому что всегда ненавидела имя Селия». Его осведомительница засмеялась, потом замялась, и, воспользовавшись паузой, Квиллер произвел в уме быстрые подсчеты. «Так, Летти плюс Тиш. Получается, та молодая женщина, которую он встретил в банке. Она заявила, что ее фамилия Пен, хотя кассир назвал ее Тревельен». «Возможно, — сказал Квиллер, — ее зовут Петиция. Не повезло бедняжке, как ни верти». «Летиция Тревельен» звучит как «спасибо» на иностранном языке. Селия хихикнула. Не забудь бы сказать это внуку. Порывшись в своей сумище, она нашла блокнот, записала в него остроту и продолжила. Тиш была со мной вежлива, но не скажу, что очень приветлива. Ну, ничего, ведь я и не на вечеринку шла. Она сказала, что уходит, вернется к 5, время, когда кончается мое дежурство. Но прежде чем уйти, провела меня в комнату матери. О, боже, бедняжка! Ей не больше 50, но она такая хилая и бледная. Она так смотрит, будто ищет чего-то. Думаю, ей не хватает внимания, несмотря на то, что она никогда не бывает одна. Возможно, так и есть, согласился Квиллер. Посещение – это не всегда внимание. Она сказала, чтобы я называл ее Флори. Я приготовила ей очень симпатичный обедик, но мне пришлось упрашивать ее поесть. Ей хотелось поговорить. Голосок у нее тонкий и жалобный. А о чем она говорила? Ну, она перескакивала с предмета на предмет. Она не любит овощи, кто-то убил их пса, сиделка к ней придирается, никто ее не навещает, ей ужасно не нравится то, что показывают по телевизору, Лети уходит и никогда не говорит «куда». Селия остановилась перевести дыхание. Я слушала ее и сочувствовала, пока она не устала и не захотела прилечь. Я спросила, может, ей спеть что-нибудь? «Только не говорите, что вы пели, миссис Робинсон», — насмешливо произнес Квиллер. «А, вы вспомнили?» — Селия расхохоталась. «Нет, я попела ей псалмы». И она уснула спокойным сном. «Это дало мне возможность побродить по дому. Дому небольшой, с лифтом. Но такое впечатление, что его никто не любит. Понимаете, что я имею в виду? А эти электропоезда в подвале? Никогда ничего подобного не видела. Как вы думаете, они разрешают школьникам на рождественских каникулах приходить и разглядывать эти поезда? Наверное, нет. В гостиной у Флори лежал семейный альбом с фотографиями. И когда она проснулась, я попросила его мне показать. Я помогла ей спуститься вниз на лифте, вывезла ее в каменный дворик, и мы замечательно провели там время, разглядывая снимки. «Вы узнали что-нибудь интересное?» «О, я много чего узнала!» Флори выросла в семье железнодорожников. Ее отец – знаменитый машинист. Они жили в Сода-Сити, прямо рядом с путями. Флори сказала, что железнодорожники любят жить рядом с путями. Думаю, и главное развлечение было смотреть на проходящие поезда. Они всех знали, и все им махали. «У вас отличный слух на подробности и, очевидно, великолепная память», – заметил Квиллер. Селия помахала у него перед носом своим блокнотиком. «Я все записала. Ее дед, дедья и братья все работали на железной дороге. Они были кочегарами, машинистами, сигнальщиками, регулировщиками, слесарями по ремонту, ну, в общем, всем на свете». «А Флори не поинтересовалась, почему вы все записываете?» – спросил Квиллер с тревогой в голосе. «Знаю, что вы думаете, шеф, но я тут же нашлась и объяснила это тем, что дважды в неделю пишу своему внуку длинные письма. Поэтому и записываю все, что его может заинтересовать». «Неплохо придумано. Может, нам стоит нести Клейтона в платежку?» Селия рассмеялась, а потом продолжала. «Дайте же мне рассказать вам о свадебных фотографиях, Флори». Она вышла замуж за плотника, который безумно увлекался поездами. А он женился на ней потому, что ее отец был машинистом. Так она, по крайней мере, мне сказала. А вот дальше уже интересно. Свадебная церемония состоялась в кабине паровоза. Все были одеты в рабочие комбинезоны и железнодорожные фуражки. Даже невеста и священник. Цветы невесты стояли в сверкающей медной ручной масленке. А когда молодых людей объявили мужем и женой, священник дернул рукоятку свистка. Это означало, что шафер должен разжечь котел. В кабине стало жарко, а цветы покрылись сажей. Излагая события, Селия весело качалась сзади вперед. А Флори сочла это смешным? Нет, она не смеялась и не улыбалась. Она просто рассказывала, думая, что Клейтону это будет интересно. Свадебный прием устроили в депо. Ее свекровь испекла свадебный пирог в форме состава из нескольких вагонов, проходящего поворот. Торт был бисквитный, облитый шоколадной глазурью. В качестве музыканта они пригласили гитариста, который целый вечер пел песни о крушениях поездов. «Неудивительно, что ее муж так плохо кончил», — заметил Квиллер. «Он уже и тогда был придурком». А теперь грустная история. После нескольких снимков молодой пары и двух их маленьких детей в альбоме пошли чистые страницы. Я спросила, почему больше нет фотографий. И Флори ответила, «Мой муж слишком разбогател, а я никогда не хотела быть женой богача. Я так любила то время, когда он приходил домой усталый и грязный, после того, как целый день рыл подвал или крыл крышу, и мы садились за кухонный стол и пили пиво перед тем, как начать ужинать». «Разве это не грустно, шеф?» «Это действительно грустно. Она еще говорила что-нибудь о муже?» «Ни слова. И я подумала, что задавать вопросы не стоит». «Вы правы. Вопросы пойдут позже». «Ну вот». А затем Тиш вернулась домой, и я стала прощаться с Флори. Она протянула руки, чтобы обнять меня. Говоря это, Селия вдруг заморгала. Прежде чем уйти, я обменялась несколькими словами с Тиш. А она притащила домой целую охапку библиотечных книг, и мы немного потолковали о ее любимых авторах. Она сказала, что сама хочет писать. Я спросила, училась ли она в колледже, и вот что она ответила. «Мой отец считал, что в колледж идти не обязательно, поскольку сразу после школы у меня была возможность заняться семейным бизнесом». «Как она это сказала? С сожалением? Будто извиняясь? Как о свершившемся факте? С горечью?» «Думаю, скорее подавлена. Поэтому я с самым простодушным видом спросила, а что у вашей семьи за бизнес?» Она удивилась, но я объяснила, что переехала в город пару дней назад и ничего ни о чем и ни о ком не знаю. Тогда она сказала, что их семья занимается финансами, но что она сама сейчас в отпуске. «Я горжусь вами, Селия», — сказал Квиллер. «Для начала вы прекрасно со всем справились». «Спасибо. Я на самом деле получала удовольствие от каждой минуты, проведенной там. Перед уходом я сказала Тиш, что сожалею об их собаке. Тиш просто не может поверить в ее смерть. Это был замечательный чау-чау. И тут мне пришла в голову одна идея. Считается, что домашние животные оказывают благотворное влияние на пожилых пациентов, на их настроение, например. Поэтому я предложила принести Флори своего кота Ригли. Он очень ласковый кот, очень чистый и тихий. Тиш согласилась, что это чудесная идея, и я собираюсь ее осуществить. У вас есть по этому поводу какие-нибудь предложения, шеф? Да, продолжайте работать приятелем пациента. Без сомнений, берите с собой Ригли. Обе эти одинокие женщины нуждаются в вашем жизнерадостном присутствии, а Тиш может оказаться лучшим источником информации. Продолжайте играть роль несведущей приезжей. В то же время ознакомьтесь со всеми напечатанными на сегодняшний день фактами, касающимися скандала. У меня есть для вас пачка газетных вырезок, которые вы возьмете домой и прочитаете. Удачи! Завтра вечером я вам позвоню». «Ох, как все это захватывает!» — воскликнула Селия. Она дотянулась до длинного деревянного предмета, лежавшего на журнальном столике. «Интересно, это то, о чем я думаю?» Она дунула в отверстие с одного конца, и раздался высокий звук паровозного свистка. Юм-юм умчалась. Коко остался на месте, только бешено задвигал ушами. Квиллеру лучше всего думалось, когда он сидел, задрав ноги, с привычным блокнотом в левой руке и черным фломастером в правой. После отъезда Селии он устроился в библиотеке именно таким образом. Юм-юм тут же потрусила с балкона вниз. Всякий раз лишь он усаживался, ее радары указывали ей его местонахождение и давали зеленый сигнал. Она была тут как тут, готовая свернуться в клубок у него на коленях. Ну как отказать такому прелестному существу? Впервые Квиллер увидел Юм-Юм, когда она была еще дрожащим котенком, с которым плохо обращались. Сейчас она превратилась в самоуверенную молодую кошечку и требовала себе за ужином отдельной тарелки, а однажды попыталась даже стащить с груди Эндрю Броуди его полицейский жетон. Квиллер прислонил блокнот к мохнатому тельцу, приютившемуся у него на коленях, и начал набрасывать список внезапно приходивших ему на ум вопросов, которые необходимо было прояснить. От вдохов и выдохов Юм-Юм блокнот то поднимался, то опускался. «Итак, есть ли у Тиш какая-нибудь своя личная жизнь, помимо работы и семейных обязанностей? Обижена ли она вмешательством отца в свою профессиональную карьеру? Пока Тревельен шлялся по стране ради собственного удовольствия, как чувствовала себя Тиш в качестве Золушки? Как она относилась к тому, что он не ночевал дома, что путешествовал с секретаршей, в то время как Флори угасала в круглом доме? Что Тиш знает о растрате? Участвовала ли в подделке бухгалтерских книг? По какой причине Флойд хотел, чтобы она работала у него, вместо того, чтобы пойти в колледж? По своей ли воле сотрудничала она с ним, или Флойд был тираном, отдающим приказы и настаивающим на повиновении? Знает ли она, где он? Есть ли у нее какие-то догадки о том, где он может скрываться? Было уже около 11, когда по черному лесу вдруг заметался свет от передних фар. Об этом возвестил Коко, первым их увидевший. Квиллер зажег наружные фонари и вышел, чтобы разузнать, в чем дело. Фар было две пары. Квиллер стоял под боченись и прислушивался к уханью совы, пока, наконец, машины не подошли настолько, чтобы стало возможным их рассмотреть. Первым подъехал грузовик с прицепом, и на водительском месте Квиллер разглядел Дэвида Каттлбринка. «Притаранил вам машину дров», — весело объявил он. Две женщины, прибывшие на второй машине, выступили вперед. «Привет, Квилл», — сказала Фран Броуди. «Мы привезли тебе сюрприз». С ней была Элизабет. «На этом можно сидеть, мистерка, и тогда произойдут чудеса. Я знаю об этом из авторитетных источников». «Только не еще одна качалка», — заявил Квиллер, стараясь не показаться неблагодарным, но и оставляя за собой право отказаться от подарка. То, что Дерек выгружал из прицепа, представляло собой охапку полутораметровых жердей. «Куда бы мне их пристроить?» – спросил он, в нерешительности останавливаясь на пороге. Фран, которая уже прошла в амбар, указала в сторону гостиной. «Сюда, Дерек. Здесь полно места между камином и диваном». У Фран, оформлявшей интерьер амбара, сохранился к нему хозяйский интерес. Каждый раз, заходя к Виллеру, она принималась выравнивать картины, двигать мебель и давать советы, в которых никто не нуждался. Ее искренняя от доброты душевная навязчивость обычно забавляла Квиллера, но полутораметровые жерди переполнили чашу его терпения. «Что это за штуковины?» – с раздражением спросил он. «Это переносная пирамида с видом щедрого благодетеля», – объявила Элизабет. Ее спроектировал Уолли Тудуису. Дерек ее соберет. «Это займет одно мгновение», — успокоил Дерек. «Все, что требуется, — отвертка. У вас есть отвертка?» «Коробка с инструментами в кладовке». Квиллер упал на диван и весьма сурово стал наблюдать, как из этих жердей составились трехметровые, из которых, в свою очередь, получился трехметровый куб, а к его углам оказались присоединены четыре другие трехметровые жерди, которые соединялись в конус. «Ну вот и пирамида!» — крикнула Элизабет. Дерек заполз в клеткообразное строение и уселся там, скрестив ноги. «Ух ты! Я получаю разряды! У меня появляются идеи! Как насчет того, чтобы продать Элизабет амбар, мистерка? Тогда я открою здесь ресторан!» «Как насчет того, чтобы наконец поведать мне, что должна означать вся эта идиотская затея?» — парировал Квиллер. «Ларри и Джуниор», — вступила в разговор Фран, — «напали на нас и не разрешили нам использовать пирамиду в постановке. Тогда я подумал, что тебе будет интересно провести над ней некоторые опыты. Ты бы смог потом написать колонку об энергии, исходящей от пирамид. Это имеет какое-то отношение к электромагнитным полям». «Угу», — пробормотал Квиллер, немного смягчившись. «Принесите мне кто-нибудь мою гитару», — сказал Дерек, все еще сидя внутри пирамиды. Элизабет сбегала к грузовику и вернулась с инструментом. И Дерек спел балладу под названием «Снежная буря 1912-го». Все в один голос объявили, что он никогда еще так хорошо ее не пел. Дерек ответил, что чувствовал прилив вдохновения. Квиллер предложил прохладительные напитки. С напитками и мисками кабиблов они уселись вокруг журнального столика, лицом к пирамиде. Фран и Дерек были в обычной для репетиции одежде, которую только что, казалось, вытащили из мешка с тряпьем. Элизабет в просторном красном спортивном костюме, перехваченном в талии разноцветным кушаком. Выглядела она очень эффектно. Сиамцы расположились на безопасном расстоянии и от гостей, и от пирамиды. «Как продвигаются репетиции?» – спросил Квиллер. «Все как всегда», – ответил режиссер. У Ларри оказалась аллергия на зеленый грим. Суфлерша исчезла, и мы не можем найти ей замену. Режиссер-постановщик сломал большой палец. А голова осла еще не приехала из центра. «Иа! Иа!» – для пущего драматического эффекта встрял Дерек. Юм-Юм мигом улизнула на балкон и продолжала наблюдать за происходящим со второго этажа. Коко же только едва повел ушами. «А когда первая репетиция в костюмах?» «Понедельник. Билеты расходятся очень хорошо. Представления, может, и не будет, зато публика будет точно». «А сколько запланировано антрактов?» «Один. Мы обрываем действие после того, как будут заколдованы основа и титания. Публика покидает зал, улыбаясь, и возвращается, ожидая еще большего». «Эй, а что это там за утки?» – спросил Дерек, указывая на верхушку каминного куба. «Слева направо ква, фью и кря. Это манки ручной работы, которые Полли привезла из Орегона. Вообще-то слева направо это крохаль, шила хвость и чернеть морская». Дерек попробовал поквакать, посвистеть и покрякать, после чего разговор вернулся к театру, к проблемам, затруднениям любительского театрального клуба. «Помню, мы ставили романтическую пьесу в костюмах», — вспомнила Фран. «Юбки с фижмами, напудренные парики и атласные лосины. И вдруг актриса, исполнительница главной роли, в день премьеры попадает в автокатастрофу. Что делать?» «Ларри заменяет ее, читает по книге, в рваных джинсах и, кроме того, в бороде. Вот вам и затруднение. Но публика решила, что это высокая комедия. И, представляете, ей понравилось». «Во время моего первого сценического опыта, — припомнил Квиллер, — я играл дворецкого и умудрился уронить серебряный поднос со всем чайным прибором. Бэмц! Я чувствовал себя так, словно мне режут глотку ножом для масла. Самое худшее, — сказал Дерек, — это когда забудешь слова. Застынешь и молчишь, дурак дураком, а публика по понятной причине пялится как раз на тебя и стоишь, словно в тебя тухлым яйцом залепили или помидором». В это время Квиллер, который наблюдал за Коко и сыром, увидел, что кот подошел к пирамиде и осторожно вступил в так называемое электромагнитное поле. Когда он дошел точно до середины, шерсть у него на спине встала дыбом. Хвост раздулся, как у дикобраза, а затем погас свет.